Стрела. Конец октября 1774 года от сошествия. Окрестности Дойла. В октябре 1774 года дороги, ведущие с северо-южного пути от Близняшек на юг, к Лабелину и землям Короны, заполнились людьми. Война всполошила их, согнала с насиженных мест и бросила в странствие. Многие вольные крестьяне, имевшие клочок земли да какое-никакое хозяйство, предпочли остаться, несмотря на войну. Жили при лордах-путевцах, глядишь, и под северянами выживем. А идти куда? Можно подумать, нас где-то ждут с хлебом-солью. Но немало нашлось и тех, кто рассудил иначе. Жизнь и так одна беспросветная пашня, а тут еще война. Путевцы, северяне, потом, глядишь, и искры явятся. А кто бы с кем ни бился, страдать все равно нашему брату, крестьянину. Коли не убьют и не ограбят, то заберут в войско. Ну ее во тьму, такую жизнь. И люди пускались в странствие, надеясь найти места, не тронутые войною. На свою беду нищие крестьяне в лаптях, отягощенные пожитками, шли куда медленнее, чем вымуштрованные, закаленные солдаты северного герцога. Получалось, что беженцы двигались по следам наступающего войска, и вместо того, чтобы спастись от войны, приходили как раз туда, где она бушевала с полной силой. Приближаясь к городу Дойлу, беженцы все чаще слышали от местных крестьян: «Куда вы претесь, баранье стадо? Дойл в осаде, северяне под стенами». Но беженцы продолжали идти, переговариваясь меж собою. «Ты был в городе?» «Я-то нет, а вот кум жены бывал. Ох, и крепкие стены в том Дойле. Ни по зубам, ни топырям. Глядишь, обломают клыки да уберутся». Ближе, когда до города оставалось миль 20, слухи делались страшнее. «Ледышки взяли Нижний Дойл. Горожане с маркизом заперлись в замке, а кто не успел, достался северянам». И беженцы думали, не свернуть ли от греха подальше. Но куда тут свернешь? Дорога одна. По сторонам поля, раскисшие от ливней, грязище по колено. «Как-нибудь обойдется», — говорили себе и брели дальше. «Мы люди нищие, чего с нас взять? Что можно было, уже путевские лорды забрали». Но в дне дороги от Дойла услыхали они и вовсе жуткое. «Не ходите туда, братья, худо там! К северянам примчал сам герцог и велел город сжечь, а всех пленных убить». «Как сжечь? Как убить?» «А вот так. Озлобился, что город долго стоял против осады. Не ходите, братья, одно пепелище найдете, да воронов на трупах». Беженцы садились на обочине и принимались крепко думать. Но сколько ни размышляли, получалось одно — идти все равно надо. От Дойла дорога раздваивается. Мятежник, видать, ушел на юг, к Лабелину, а мы пойдем на запад, к дымной дали. Там дадут боги, устроимся как-то. Может, в прислугу наймемся, или на корабли матросами, или батраками. На дымной дали, говорят, нет войны. Хорошо там. Но Дойл все равно придется пройти. Иначе никак. И скрипя сердце, люди брели по дороге, каждый час ожидая увидеть дымки над руинами города и стаи стервятников в небе. Но вместо этого их глазам представало совсем иное, поразительное зрелище. Сперва над горизонтом восставал замок, серым клыком впившийся в небо. То был верхний Дойл, нетронутый смертью, вполне целый. А потом беженцы выходили на странное поле. Все вокруг, насколько хватало глаз, заполнено было шатрами, флагами, блеском доспехов, конским ржанием, звоном молотов, разноголосицей команд. «Святые праматери! Прямо в лагерь нетопырей вперлись!» Однако первый испуг быстро проходил, уступая место удивлению. Да, многие на поле действительно были солдатами Ориджина, но кроме них здесь вертелась огромная масса мирного люда. Лавочники торговали пивом, лепешками и копчеными куриными крыльями. Надрываясь, голосили менестрели, плясали скоморохи. Гадалки сулили всякому добрую судьбу, за полагатки, конечно. А среди всей этой пестрой круговерти слонялись вперемешку северные пехотинцы и безоружные люди в одеждах мещан. «Вы кто будете, братья?» — осторожно спрашивали их беженцы и получали поразительный ответ. «Из Дойла мы. Вас же не топыри перебили?» «Как видишь, нет». «И город не сожгли?» «Вот он, город. Слава проматерям, целый». «А здесь вот это все... Что такое творится? Не как ярмарка?» «Турнир. Северяне будут резать друг друга. Мы пришли посмотреть». «Турнир? Что, правда? Рыцарский турнир?» Беженцы шли дальше, вглубь поля, и видели уже и ристалище, и трибуны, и флаги рыцарей-участников, а все не могли поверить. Всякого они наслышались о герцоге-мятежнике, и страшного, и мерзкого, и хорошего, и чудесного, но такого не ждали даже от него. Устроить праздник в самый разгар войны? Обезумел он, что ли? «Чего пялитесь?» — спрашивали их солдаты-северяне. «Пришли смотреть? Ступайте вон туда. Бои в полдень начнутся. А хотите жрать? В очередь к тем шатрам». Жрать, конечно, хотелось. Очередь к кухне имела внушительную длину, и тому было объяснение. Северяне кормили бесплатно. Всякий, кто пожелает, мог получить миску каши с кусочками сала и кружку вполне пристойного эля. Утолив первый голод, беженцы снова занимали очередь. Наесться бы впрок. Кто знает, когда еще доведется покушать горячего. Иные даже выворачивали наизнанку куртки, надвигали шапки на глаза, чтобы не быть узнанными, и становились в третий раз. А потом, осоловелые от сытости, искали, где бы присесть или прилечь. И вроде бы несподручно глазеть на празднество северян, ведь это из-за них, мятежников, все беды начались. Но, с другой стороны, отчего не поесть, если бесплатно? И отчего не посмотреть, коли есть на что? Тут певцы, там плясуны на ходулях, тут лучники стреляют, там мечники рубятся, а там вон на сцене целый театр творится. Когда еще такое увидишь? Хоть что-то хорошее от этой проклятой войны. И беженцы оставались. Кто на пару часов увидеть бой и представление, кто на день, а кто и на два. Бесплатные харчи на дороге не валяются. «Какого черта ты делаешь?» Вопрос, заданный молча, не становится менее выразительным. Пожалуй, без слов он звучит даже громче. «Какого черта ты делаешь, Эрвин София?» Верхний Дойл сдался 10 дней назад. Штурм не потребовался. Хватило 2 дюжин изрубленных тел и сотни рыдающих женщин. Расчет оправдался. У каждого из 1500 пленников Эрвина был кто-нибудь там, за стенами Верхнего Дойла. Друг, брат, жена, дочь. И ворота открылись. Вооруженный гарнизон Дойла ушел на юг, в Лабелин, а Эрвин отпустил пленников. Город, теперь подчиненный северянам, начал опасливо зализывать раны. «Какого черта ты делаешь?» — говорили лица военачальников на следующий день, когда Эрвин, горцуя на вороном коне, вскричал перед лицом войска. «Во имя Светлой Агаты! В честь нашей великой победы! Во славу доблести Севера объявляю рыцарский турнир! Лучшие из кайров сразятся верхом. Арбалетчики и лучники будут состязаться в меткости. Грей, заслужившие право, смогут пройти посвящение». Удивленные воины замерли на минуту. В тишине Эрвин слышал дыхание дождя. Потом войско взорвалось. «Да здравствует герцог! Слава Агате! Слава Ориджину!» Солдаты верили ему свято, безоговорочно, как самой Агате, как мечу в своей руке. Герцог обещал взять неприступный Дойл и взял за сутки, без капли северной крови. Если герцог велит праздновать посреди войны, значит, время веселиться. А если герцог прикажет скинуть доспехи и голышом идти на столицу, то пойдем голышом, тьма нас сожри. И столица, тьма ее сожри, ляжет. Но полководцы, Стэтхэм, Лиллидей, Хортон, Блэкберри, даже Роберт, окаменели, как горгульи на стенах собора. Они не спорили, но лишь потому, что были слишком ошарашены. «Какого черта ты делаешь, лорд-безумец?» Лицо Роберта воспроизвело это выражение и при беседе наедине. Эрвин сказал, «Ты должен выделить 10 тысяч золотых эфесов на проведение турнира». «Так много? Кузен, 5000 вполне...» «Я хочу», — перебил Эрвин, «чтобы призы получили не только рыцари, но также лучшие стрелки, лучник и арбалетчик. Помимо того, необходимо устроить полевые кухни и накормить бесплатно всякого простолюдина, кто пожелает посетить турнир». «Так ведь, кузен, едва об этом пройдет слух, вся дойловская чернь сбежится. Да еще крестьяне из округи. Придется кормить 1000 людей». «Именно поэтому я и требую 10 тысяч золотых». «Кузен, позволь заметить». «Не позволю, тьма сожри. Мое дело приказать, твое исполнить». «Ага», — кивнул Роберт, почесывая бороду. «Какого черта ты делаешь, кузен?» «Постой, это еще не все. Послушай-ка, что будет дальше. Это не единственный предстоящий расход. Нужно выделить средств на закупку арбалетов». «Скольких арбалетов?» — спокойно спросил Роберт. Наивный он полагал, что речь идет о вооружении для какой-нибудь стрелковой роты. Эрвин дал ответ. Роберт выпучил глаза, запустил в бороду всю пятерню, долго скреб подбородок, затем, наконец, спросил. «Зачем они тебе столько?» «Арбалет», — авторитетно сказал Эрвин, — «может послужить множеству целей. К примеру, им удобно подпереть дверь, если желаешь уединиться с барышней и не быть побеспокоенным. Арбалетом неплохо забивать гвозди, он массивный и твердый. Потом на ложе арбалета хорошо нарезать колбасу. Там посередке имеется выемка, колбаска не будет скатываться. Умелый музыкант способен извлечь звуки дивной красы, теребя тетиву своими чувственными пальцами. Наконец, ходят слухи, арбалет годится для стрельбы». Роберт Ориджин покачал головой. «Ты же понимаешь, что в состав каждого искрового полка входит 500 лучников. Они служат как раз для прикрытия искровой пехоты от вражеских стрелков. Размещаясь за спинами копейщиков, лучники бьют навесом поверх их голов, а твои арбалеты не смогут стрелять навесом. Лишь по прямой, значит, дальность боя окажется ниже. Ты не победишь искровиков арбалетами». «Я и не планирую». «Тогда зачем? И где ты возьмешь столько обученных стрелков?» «О боги, Роберт, я не просил найти стрелков, это моя забота. Купи чертовы арбалеты и не мешай мне выигрывать эту чертову войну!» «Да, кузен». «Еще одно». Эрвин сунул ему геральдический справочник, раскрытый на нужной странице. «Вот герб Стакфорта, чайка над волнами. Мне нужны флаги с этим гербом, по меньшей мере сотни». «Стакфорд? Что за место, кузен?» «Крохотное владение на севере графства Шейланд, никому не известное и ничем не славное, кроме имени своей хозяйки. Ее зовут Минерва Джемма Алессандра рода Янмей. Я хочу, чтобы это имя узнали все. Закажи сотню флагов и найми сотню глашатаев. Натаскай их как следует. Во славу дома Агаты и дома Ориджин, именем Минервы Джеммы Алессандры, истинной наследницы престола. Отныне только так. Где помянут Агату, пусть вспомнят и Минерву». «Бывает», — сказал Роберт. Он больше не спорил вслух, но его мысли звучали слишком громко. «Что ж, может и так. Незримая Альтесса говорила то же самое. Ты обезумел, мой милый», — шептала на ухо каждый вечер, когда Эрвин садился писать. «Ты сошел с ума, дорогой, но не расстраивайся. Теперь я люблю тебя еще больше. Ведь здоровый рассудок — это ужасно скучно. Полководец в трезвом уме рисовал бы какие-то планы, выдумывал маневры, тоска зеленая. А кто еще, кроме тебя, сел бы посреди войны сочинять пьесу? Ты прелесть, знаешь об этом?» Эрвин прогонял ее и писал. Да, действительно, пьесу. Солдаты готовили ристалище, строили трибуны, расставляли шатры, развешивали флаги. Повара стряпали на тысячи человек, затапливая все околицы смрадом жареного сала. Греи тренировались день и ночь, мечтая выйти на посвящение. Все чаще горожане Дойла приходили поглядеть, завлекаемые глашатаями, любопытством и запахом еды. Офицеры-северяне хмурились, по малейшему поводу орали на солдат, обменивались мрачными взглядами. Какого черта делает герцог? Герцог сочинял пьесу. Он привлек четверых менестрелей к сложению стихов и песен, но общую сюжетную канву строил сам. Сам же и утверждал актеров на роли. Минерва, простодушная, но честная северяночка, миловидная, с открытым, почти благородным личиком. С серебряной сеточкой на волосах актриса смотрелась совершенно обольстительно. Пьеса открывается ее песней. Девушка мечтает побывать в столице и повидать своего великого родича, императора. Она не думает о власти, нет. Открыть для себя огромный мир, найти друзей, поклониться владыке – вот все желания честной сиротки. Однако по дороге ее пленяют злодеи, мерзкие уроды в капюшонах. За их спинами стоит Глория Нортвуд, мрачная селянка, взятая прямо из свинарника. Глория срывает сеточку с волос Минервы и надевает себе, тем самым перевоплощаясь в родственницу императора. «Бросьте ее гнить в монастыре!» – велит Глория своим приспешникам, а сама едет в столицу. Над столицей трудились отменные плотники. На сцене вырос целый деревянный тронный зал вместе с императорским престолом. Декорации опускались или взлетали в закулисье на механизмах камнеметов. В тронном зале взглядом зрителей предстает владыка. Грозного вида мужчина с чернющими волосами и остроконечной бородкой. Особая изюминка владыки – его взгляд. На просмотре актер капнул себе в глаза пару капель какого-то зелья, а потом зыркнул в лицо Эрвину. Герцог даже вздрогнул. До того свирепо и люто сверкали зрачки актера. Выйдя на сцену, владыка поет мощно и хрипло. «Мне целого мира мало! Мир сгодится лишь для начала!» Вокруг пляшут актеры в одеждах гвардейцев, секретарей и министров. Придворные собачки. Падают ниц пред императором, и по их спинам, как по ступеням, он восходит на трон. Являются двое сутулых стариков в шапочках магистров. Один протягивает владыке блестящий жезл, перст Вильгельма. «Твоя власть среди людей и богов!» — шепчет магистр. «Моя власть среди людей и богов!» — эхом шепчет Адриан, боясь поверить. «Твоя власть среди людей и богов!» — убежденно повторяют магистры, и Адриан все громче вторит им. «Моя власть среди людей и богов! Моя власть среди богов! Моя власть! Моя!» Он хохочет, вскидывает жезл и испепеляет подвернувшегося под руку секретаря. Испепеление устроено мастерски. Бедняга падает в люк посреди сцены, а секундой позже оттуда взметается пламя. Входят Айден и Аланис Альмера. Печальный седой мужчина, отягощенный бременем мудрости, и стройная златовласая красотка. «Моя невеста, мой верный советник!» — усмехается владыка, обнимает их за плечи и ведет к краю сцены. Указывая перстом вниз на зрителей, Адриан поет куплеты о власти. «Взгляните на небо! Одна лишь звезда! Одна в целом небе! Так было всегда! Так сделали боги! Не вам тут судить! Король рожден править! Звезда светить! Коль ты стал звездою, смотри, не стыдясь! Мирок под тобою, что он, как ни грязь! Слепи, что захочешь, отдай лишь приказ, и выполнят черви, в земле копошась! Место для крестьян — грязь! Место для мещан — грязь! Место для солдат — грязь! Место для дворян — грязь! Место священников — грязь! Что думают черви, в земле копошась? Плевать их место — грязь!» Аланис и Айден в ужасе взирают на императора. Айден пытается образумить его. Аланис шепчет. «Владыка, побойтесь богов. Я не могу стать женой того, кто нарушает слово святое». В два голоса они как могут увещевают тирана, поминая и Янмэй милосердную, и славного отца владыки, и великого Вильгельма, что утопил персты в море. Адриан кривится и многозначительно поглаживает смертоносный жезл. Тут на сцену вбегает Глория в сеточке Минервы, падает на колени перед императором, целует его ноги, вызвав у Адриана слащавую ухмылку, а затем протягивает какую-то бумаженцию. «Ваше Величество, пауки сплели сеть. Паук по имени Альмера хотел убить вашего отца». Владыка читает, а Глория повторяет, все повышая голос и медленно поднимаясь с колен. «Паук по имени Альмера — заговорщик. Он хотел убить вашего отца. Паук по имени Альмера сплел сеть. Паук — заговорщик. Паук — заговор, сеть!» Наконец Глория встает рядом с Адрианом и указывает пальцем в лицо Айдену. «Убейте паука! Порвите сеть!» Айден и Аланис не пытаются бежать. Они смело смотрят в лицо гибели, и Айден грустно произносит. «Да». «Еще 20 лет назад я хотел убить твоего отца и лишить тебя власти, ведь всегда знал, каким чудовищем ты вырастешь. Но я не смог переступить законов чести и готов к расплате за это. Честь обходится дорого. Стреляй же, чудовище! Стреляй!» Император стреляет. Смерть герцогов Альмера обставлена весьма эстетично. С рампы на Аланис и Айдена падают два красных покрывала. Актеры корчатся под алой тканью, словно бьются в огне. Потом затихают, и покрывала взметаются обратно вверх, оставив на сцене два лежащих тела. Они накрыты платками угольного цвета. Сходство с обугленными трупами драматично и ужасающе. Адриан, обхватив одной рукой свою новую невесту, усаживается на трон и вместе с ним взлетает ввысь, хохоча и крича. «Плевать на червей! Их место грязь! Грязь!» Однако мрачную концовку пьесы скрашивает Минерва. В келье монастыря она узнает о поступке Адриана. Девушка падает на колени и принимается истово молить про матерей. Отрекаюсь от себя, наивный. Отрекаюсь от родства богами проклятого. Отрекаюсь от мечтаний прежних, глупых. Лишь об одном мечтаю, больше ни о чем. Остановите его праматери. Остановите еретика, о боги. Останови чудовище, Янмэй милосердное. Останови злодея, Агата светлая. Молю тебя, прошу тебя, шепчу тебе, останови его. Останови. Словом, позорище. Безвкусица, а липоватый гротеск, кое-как слепленный наспех. Бедная герцогиня София Джессика выцарапала бы себе глаза, если б увидала, на что похож драматургический дебют ее сына. Когда в день открытия турнира состоялась первая постановка, Эрвин едва не сгорел от стыда. Он мог бы глянуть мельком, не сходя с седла, задержав на минуту дождя возле сцены, а потом поехать себе дальше по неотложным делам. Но как дурак пожелал сидеть в первом ряду, и так был лишен пути к отступлению. Пришлось прожить час унижения от начала и до конца. Даже Альтесса, примостившаяся на его коленях, не стала язвить. И без ее стараний Эрвин чувствовал себя последним ничтожеством. Но, когда пьеса окончилась, случилось нежданное. Схватившись со своих скамеек, зрители принялись аплодировать, кидать на сцену монетки и орать «Еще! Еще!». Восторг выражали не только северяне, что было бы еще понятно, но даже путевцы. Эрвин несмело оглянулся. Не обманывает ли слух? Нет, правда. На лицах простолюдинов было написано восхищение. На сцену летели новые и новые медные звездочки. Альтесса встрепенулась и теперь позволила себе шутку. «Горжусь тобой, милый. Ты заработал честным трудом свои первые деньги». «Во славу Светлой Агаты и Великого Дома Ориджин! Ради доблести Севера, что никогда не померкнет! Во имя Минервы Стакфорд, истинной наследницы престола! Объявляю турнир открытым!» Взревели северяне на трибунах. Навалилась на ограждение толпа путевцев. Стрелки вышли на позиции, поглаживая луки. Служители турнира рысцой разбежались от щитов с мишенями. А вечером того же дня, в свете шести лампад, озаряющих просторный герцогский шатер, стояли перед Эрвином двое. Оба не северяне, а наемники, из тех, кого Эрвин перекупил после битвы на Мудрой реке. Один носил имя Джон Соколик и напоминал скорее охотника, чем солдата. Невысокий, поджарый, одетый в кожаную куртку с заклепками и холщовые штаны. Длинные волосы спадали на плечо, перехваченные кольцом. Челюсть наглухо заросла бородой, глаза лихие и острые. Оружия Соколик при себе не имел. Второй наемник звался Брюсом Щепкой. Этот был, видимо, мещанином откуда-то из Надежды. Широколицый рыжеволосый мужик, обстоятельный, серьезный, с большими ладонями. Легко вообразить его, скажем, бригадиром над строителями. Прежде чем положить балку, перемерит все четыре раза, нарисует на доске карандашом, помнет подбородок, хмыкнет, снова перемерит, поставит отметину, тогда только скажет «Сюда кладите, парни!». Он и служил в каком-то смысле бригадиром, капитаном стрелковой роты. Оружие при себе имел. За плечами висел арбалет, украшенный резьбой и покрытый лаком, а также пятиугольный щит. «Итак, судари, вы мои лучшие стрелки», — сказал Эрвин. «Угу», — буркнул Джон Соколик. «Так точно, ваша светлость», — кивнул Щепка. Джон выиграл состязание лучников. Он трижды гасил свечу стрелой с полусотни шагов. Брюс заслужил звание лучшего арбалетчика, когда вогнал болт в самый центр мишени, а вторым болтом расщепил древко первого. «Поздравляю», — сказал Эрвин и пожал руку каждому. Пальцы Джона были сухими и узловатыми, ладонь Брюса настолько крепкой, что у герцога чуть не хрустнули косточки. «Днем были награды и почести, и все остальное, что полагается. А теперь хочу с вами обсудить одно особое задание». «Слушаем». «Что прикажете, ваша светлость?» «Научите моих людей стрелять». Оба нахмурились в замешательстве. Эрвин повторил медленно и внятно. «Я хочу, чтобы вы научили моих людей стрелять». Джон Соколик склонил голову и сверкнул глазом, как показалось Эрвину, насмешливо. «Милорд, вы желаете, чтобы я научил ваших солдат стрелять из лука?» «Это я и сказал». «Из длинного лука?» «Именно». «Метко стрелять?» «Мазать они и сами умеют». Джон Соколик издал какой-то звук, не то «пх», не то «пф», и скривился в странной ухмылке. «Имеете возражение?» — осведомился герцог. Позвольте говорить прямо. Вы самый могучий лорд на всем севере, и парень, как я, не может вам отказать. Но, милорд, вы хоть представляете, что такое стать лучником? Нужно взять в руки лук еще сопливым мальчишкой, раньше, чем влезть в седло, и с тех пор никогда с ним не расставаться. Бить каждый день утром, днем и вечером, по солнцу и против, в тишь и при ветре, в дождь и в снег, по щитам, по деревьям, по яблокам, птицам, кроликам, белкам. Если жарит солнце, идешь и стреляешь. Если трещит стужа, идешь и стреляешь. Если есть работа, стреляешь до рассвета, потом работаешь. Если ранен или болен, идешь и стреляешь. А если ранен так, что встать не можешь, лежа вырезаешь стрелы. Джон Соколик расстегнул и скинул куртку. Эрвин увидел, что плечи лучника асимметричны. Правая мощнее и выше левого. Джон поднял ладони перед собой. Пальцы правой были сухими и жесткими, как сучье дерево. Стреляешь день за днем. Год, 5, 10. Тебя перекособочит, как старый дуб. Твои глаза научатся видеть блоху за 100 ярдов. Но в книге за фут все буковки смажутся в кашу. Твоя шкура станет чувствительной, как у девки. Любое дуновение ветерка ощутишь и заметишь. Вот тогда ты станешь метким лучником, если прежде не угодишь на звезду. У вас имеется в запасе 10 лет, милорд? Эрвин усмехнулся. Этой зимой я намерен взять Фаунтерру. Боюсь, милорд, до зимы я не сделаю из вас лучника. И сам темный Ида не сделал бы. Что ж. Герцог пожал плечами. «Тогда простите за беспокойство, сударь. Можете идти». Джон Соколик поглядел на него как-то странно, накинул куртку и вышел. Эрвин повернулся к Брюсу Щепки. «Надо полагать, сударь, теперь вы расскажете мне, как чудовищно трудно стать метким арбалетчиком». Рыжий стрелок, похожий на бригадира строителей, задумчиво поскреб подбородок. «Если взять по существу, милорд, то меткость тут не самая сложная. Да и по правде не главное. С арбалетом оно как? Если бьешь из крепости, то кладешь его на зубец стены. А если стоишь в чистом поле, то втыкаешь в землю щит, а арбалет кладешь сверху, в выемку на щите. Стреляешь, стало быть, с упора. Руки не напрягаешь. Бьешь не навесом, как из лука, а прямиком, будто копье втыкаешь. Нацеливаешь спокойненько во вражину и хлоп! Готов. Нет, милорд, попасть в человека болтом совсем не трудно. Вот древко расщепить — это да, нужно мастерство. А человек — мишень большая, удобная». С этим Эрвин был согласен, если даже он однажды смог попасть болтом в человека. «Тогда в чем сложность?» «В том, милорд, что враг-то не ждет, пока ты выстрелишь. Ты смотришь поверх щита, а к тебе бежит целая толпа. Вопит и машет мечами, а то и на лошадях скачет. Ты пальнул, один упал, но остальные-то бегут. Когда ты съежился за своим щитом и крутишь вороток или тянешь козью лапку, а они вопят все ближе и грохочут по земле. Тебе чудится, что они уже в 3 шагах. Сейчас только голову высунешь над щитом, как тут же без нее и останешься. И ох, как тянется ему пуститься на утек. Но ты встаешь, стреляешь, а потом прячешься за щитом и снова взводишь. А они уже, кажется, прямо над макушкой. Слышно, как кони храпят. Вот в чем сложность. В выдержке. Этому северян учить не нужно. Этого добра у нас в достатке. Есть и вторая трудность, милорд. Чтобы сдержать атаку, арбалетчикам нужно бить строго одновременно. Если порознь, враг не остановится. Ну, там упал, ну, здесь упал. Никто и не заметит. Нужно лупить так, чтобы в один вдох скосить целую шеренгу. На счет. 1, залп, 2, опустили оружие. 3, приладились. 4, 5, 6, 7, 8, взвели. 9, наложили болт. 10, на упор. 11, нацелились, 1000, залп. Ни раньше, ни позже, все разом. Тогда будет толк. Полагаю, и эту науку мы освоим. Что ж, Брюс Щепка еще поразмыслил. Скольких воинов нужно обучить? Всю мою пехоту. 8000 человек. Тьма небесная. В вашем подчинении рота опытных арбалетчиков. Назначьте каждого из них наставником. Выйдет меньше 1000 учеников на 1 учителя. А сами хорошенько проверяйте, как идут дела у каждого отряда. Сколько дадите времени? До весны? Вот в этом главный нюанс. Весной я хочу праздновать победу. Чтобы пить вино в Фаунтерре, арбалеты нам не потребуются. Стрелки нужны несколько раньше. Если быть точным, через 3 недели. Брюс Щепка основательно, хорошенько потер подбородок, пошевелил губами. Ему так легче думалось. Потом спросил. «А сколько заплатите?» Эрвин широко улыбнулся. Война оказалась чертовски прибыльным делом. За полтора месяца кампании в Южном пути он получил больше 100 000 золотых эфесов. Несмотря на чудовищную стоимость содержания войска, непредвиденные закупки продовольствия для черни, даже невзирая на расточительную роскошь турнира, несколько полных бочек золота все еще хранились под строгой охраной в шатре Роберта Ориджина. Да чего же приятно рассмеяться в ответ на вопрос о деньгах и сказать: «О, Брюс, поверьте, вы не останетесь обижены». Второй и третий дни турнира заняли посвящение. 300 греев, получивших рекомендации от своих хозяев, бились с затупленными мечами пешком и верхом, бегали в доспехах, таскали грузы, дрались без оружия. 76 из них стали кайрами. Эрвин выдал им плащи и принял присяги. Эти события, с особым восторгом встреченные солдатами, были совершенно бесполезны для самого Эрвина. Он затевал турнир вовсе не ради посвящений. Последний, четвертый день, вот это было зрелище. Надо заметить, Эрвинова пьеса пользовалась таким успехом, что зрители находились постоянно, даже во время стрелковых состязаний и боев на мечах. Простолюдины забрасывали сцену медиками и требовали вновь и вновь повторить спектакль. Наибольшее восхищение вызывали сцены смертей. Демонический черноглазый Адриан с его куплетами о власти и трогательно наивная Минерва в монастыре. Доходило до того, что зрители принимались хором подпевать. Однако в четвертый день турнира был забыт и театр, и менестрели с предсказателями. Воины, беженцы и мещане сгрудились непролазной толпой у ограды ристалища и, вытянув шеи, глядели, как на поле выезжали тяжелые всадники. Их было 100. 50 иксов из отборного отряда Дэймона Ориджина и 50 кайров других подразделений. Таким образом, это был самый массовый рыцарский турнир, какой видела империя в последние полвека. Обычным порядком, поединок за поединком, состязание сотни всадников заняло бы неделю. Так что Эрвин учредил новые, прежде невиданные правила. За раз должны были сшибаться 5 пар всадников. Выпавшие из седла заменялись новыми рыцарями. Оставшиеся в седлах не имели времени на передышку и не меняли вооружение. Тут же снова выезжали на позицию и сшибались со следующими противниками. И со следующими, и так пока сами не были спешены. Сломанные копья не замещались новыми. Если рыцарь лишился копья, он мог выйти из турнира, либо продолжить с мечом. Биться с мечом против копья – почти безнадежная затея. Однако мизерный шанс – все же шанс. Турнир был состязанием не только мастерства, но и выносливости. Способности выдержать много схваток кряду. Упавшим давался один шанс еще раз испытать удачу. Так даже худшие бойцы участвовали в двух сшибках. А лучшие всадники теряли копья, детали брони, получали ранения, уже с трудом держались в седлах, но вновь и вновь выезжали на позицию, чтобы попытать счастье, попробовать одолеть еще одного противника. И еще, и еще. Кайры – чертовски упрямые парни. Бои длились от рассвета до заката, и зрители весь день не могли оторваться от зрелища этой жуткой драматической доблести. А вечером, наконец, определились победители. Если рыцарь спешил противника, он получал 2 очка. Если просто удержался в седле при очередной сшибке – 1 очко. Чемпионом стал капитан Генри Хортон, сын полковника Хортона. Он набрал 42 очка. На втором месте с 39 очками оказался Кайр Брант Стил, помощник и приятель Дэймона Ориджина. Красавчик громогласно болел за него и чуть не вырвал свои роскошные волосы, когда Брант все-таки рухнул на земь. Самому Дэймону Эрвин запретил участвовать в турнире. «Кузен, ты командуешь моими лучшими бойцами. Никому не стоит видеть, как ты вылетишь из седла». Третье место разделили между собой сразу 4 воинов, набравших по 36 очков. Приз за третье место составлял вполне весомые 200 эфесов, и кайры хотели продолжить сражение за него. Однако Эрвин царственным жестом приказал выплатить каждому по 200 золотых. Позже, когда все церемонии, выплаты, поздравления и овации были завершены, Эрвин призвал к себе всех 6 победителей. Битва на выживание далась нелегко. Кайры еле стояли на ногах. Все носили на теле синяки, некоторые свежие повязки с пятнами крови. Эрвин сказал им: «Вам сегодня крепко досталось, так что буду краток. Имею для вас одно поручение и хочу, чтобы вы как следует подготовились». «Почтем за честь, милорд», — ответил за всех Генри Хортон. «Нынешний турнир был только разминкой. Спустя 3 недели состоится еще один. Он будет важен для меня, Кайры, и я хочу, чтобы вы его выиграли». «Выполним с блеском, милорд», — кивнул полковничий сын. «Даже не сомневайтесь, милорд, еще как выиграем». Бранд Стил ударил себя в грудь кулаком. Чем-то он напоминал дождя после долгой скачки. Такой же темноволосый, растрепанный, взмыленный, и все переступал с ноги на ногу, не в силах успокоиться. «Я рад вашему настрою, однако хочу быть полностью уверен в победе. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, вашим главным и единственным делом станут тренировки. Вы будете упражняться с копьем от рассвета до заката ежедневно ближайшие 3 недели, пока не состоится новый турнир». Бранд переспросил. «Надо понимать это так, милорд, что мы не должны участвовать в боях, а только тренироваться?» «Совершенно точно, только тренироваться». Повисла пауза. Кайры хмурились и переглядывались. Бранд посмотрел на Дэймона в поисках помощи. Генри Хортон отметил. «Это позор, милорд». «Верно», — подхватил Бранд. «Все войско станет насмехаться, пес нас куси. Остальные будут бить путевцев, а мы упражняться. Разве это честно, милорд?» Эрвин качнул головой. «Вы меня не поняли, судари. Умереть молодым — почетное право всякого, кто пошел за мною, и я не отнимаю его у вас. Как только закончится новое состязание, вы 6 встанете в авангард конницы Дэймона и будете вдосталь рисковать головой при каждом бою. Но прежде вы должны, вы, тьма меня сожри, обязаны выиграть для меня этот турнир. И если вдруг голос меня подвел, уточняю, ударение стоит на слове «обязаны». Вам ясна ситуация?» «Да, милорд». «Так точно, милорд». «Хочу услышать это всех». Еще 4 голоса повторили «так точно, милорд». «И вот что. Напомните мне, какую длину имеет рыцарское копье?» 12-13 футов, милорд. На турнирах обычно берут 13-футовые». «Прекрасно. Поэтому вы будете тренироваться на копьях длиною в 14 футов». «Милорд». «Вы чемпионы. Копье чемпиона должно быть длиннее, чем у простого воина». «И толще», — ляпнул Дэймон. Все засмеялись, не исключая герцога. Стоило чемпионам покинуть Эрвина, как в его шатер явился Кайр Хэммонд, офицер горной стражи, ныне командующий личной охраной герцога. «Милорд, леди Аланис снова желает вас видеть». «Не сказала в который раз?» «Нет, милорд». «А как сказала?» «Будьте добры, Кайр Хэммонд, узнайте, не примет ли меня его светлость. Кажется, так». «Что ж, турнир позади. Теперь самое время для встреч с девушками. Пригласите ее, Кайр». За дни, проведенные под стенами Дойла, Эрвин 4 видел леди Аланис Альмера. Ощущение осталось такое, словно это были 4 разных женщины. Первая Аланис пришла в день казни пленников. Она была измучена дорогой, холодом, грязью. Промокшая с головы до ног, бледная, с синюшными губами. И шрам. Конечно, еще шрам. Темная рубцеватая полоса от уголка рта до самого уха. Лекарь залатал рану как мог, но посередине щеки здоровой ткани не хватило, осталась прореха, в которую проглядывали зубы. Каким бы пьяным ни был Эрвин, а он коверкал слова от хмеля, и как бы ни относился к Аланис прежде, а он привык считать ее надменной сукой, сейчас не мог не испытать сочувствия. Леди Альмера напоминала то ли голодную волчицу, то ли плохо нарисованную богиню смерти. Эрвин растерялся. Что прежде всего нужно для ее спасения? Питье? Пища? Лекарь? Горячая вода? Постель? Он спросил ее об этом, и Аланис небрежным жестом отмахнулась. «Полно. Я просто слегка утомилась в дороге. Не стоит беспокойства, милорд». Он позвал слуг, потребовал горячего вина и закусок, а также подготовить спальню для гостей. «Как ваши военные успехи?» — светским тоном спросила Аланис. «Я слыхала о победах северян и радовалась всей душой». «Война — чушь», — скривился Эрвин. «Что было с вами? Вся империя считает вас погибшей». «Империя несколько заблуждается». Шрам жутко искривился. Ухмылка походила на волчью пасть. «Эвергард пал, как и говорят. Мой отец и братик Альфред погибли. Это тоже правда. Лишь на мой счет ошибка». «Искренне соболезную вам». Повисла тяжелая пауза. Принесли вино и закуски. Аланис вцепилась в кубок, пытаясь согреть пальцы. Сверкнула глазами, лизнула губы, небрежно положила в рот кусочек сыра. Было видно, каких усилий ей стоит не проглотить сразу все. Она повернулась к Эрвину здоровой щекой и неторопливо принялась за еду. «Адриан заплатит за то, что сделал с вашей семьей», — сказал Эрвин и сам поморщился. Прозвучало слишком пафосно, будто на сцене. Однако Аланис благодарно кивнула. «Я знала, что могу надеяться на вас. Мы не очень-то ладили при дворе, но в трудную минуту я поняла, мне стоит обратиться к вам. Как вы смогли выжить? И как добрались сюда?» Он тут же обругал себя за то, что задал вопрос сейчас. Аланис попыталась совместить ответ с непринужденным и изящным поглощением пищи, в итоге чуть не захлебнулась слюной. Тем не менее, она кратко рассказала об атаке на Эвергард, о своем ранении и исцелении в монастыре. Путь из Эвергарда в монастырь она описала очень кратко. «Мы столкнулись с предательством со стороны графа Блэкмора, и мои бедные рыцари погибли. Один наемник помог мне добраться до обители Марека и Симеона. О пути из монастыря в Дойл сказала лишь, то была не лучшая дорога в моей жизни. Я предпочитаю путешествовать поездом». Однако главное было ясно и безо всяких слов. Аланис сильно истощена и нуждается в помощи. Едва она покончила с едой, Эрвин велел проводить ее в покое. «Я бодра и не чувствую ни капли усталости», — возразила Аланис. Ее веки слипались. «Но, впрочем, возможно, вы и правы. Время позднее, лучше отойти ко сну». На следующий день были похороны. Эрвин прочел отходную над телами 200 воинов, после чего их уложили на пирамидки из поленьев и подожгли костры. Традиция дома Ориджин — в походе сжигать погибших, а не хоронить. Так заведено со времен лошадиных войн. Тогда западники имели чудесную привычку выкапывать погребенные тела северян и отдавать шакалам или развешивать на деревьях. Затем Эрвин велел вывести пленников на площадь, залитую кровью после вчерашней казни, отделил мужчин от будущих вдов, дал им напоследок поглядеть друг на друга, а сам истратил эти минуты, чтобы снова попросить Агату о чуде. Светлая праматерь услышала его. Дойл открыл ворота. Вечером того дня пьяны были все, кроме часовых. Северяне праздновали победу, а путевцы — спасение своих жизней и родного города. От общей радости в душе Эрвина слегка просветлело, и тогда он сообразил в полной мере, что означает спасение леди Аланис. Приарх Галлард, союзник императора, контролирует Альмеру, богатейшую землю империи и вторую после Ориджина по военной силе. Как назло, Альмера расположена так, что, наступая на столицу, Эрвин будет вынужден оставить ее сбоку от себя, на правом фланге. Если Галлард пошлет владыке в помощь хотя бы один полк альмерцев, то легко отрежет Эрвина от снабжения, а если отправит 5-6 полков, то сможет и вовсе опрокинуть войско северян фланговым ударом. Но теперь наследница герцогства жива, а значит, Галлард лишился законных оснований для власти. Осталось придумать, как разыграть эту карту. Прямое оповещение в духе «возрадуйтесь, люди, Аланис жива» ничего, разумеется, не даст. Галлард не откажется от герцогства из-за такой мелочи, как уцелевшая племянница. Часть его вассалов будет недовольна и, возможно, даже восстанет, но он задавит их. Нужен иной план. Так или иначе, светлая Агата заслужила благодарности. Два подарка за день – это дивная щедрость. Эрвин поговорил с Агатой, пообещал возвести в столице собор в ее честь и украсить его фресками ничуть не хуже, чем та в первой зиме. Агата, кажется, осталась не слишком довольна. Возможно, праматери не нравилась фреска в первой зиме. На ней Агата выглядела одинокой и печальной. «Ладно», — пообещал Эрвин. «Обсудим подробности в столице. Я все сделаю, как ты пожелаешь. Захочешь, на каждой иконе будешь смеяться от счастья, плясать и пить вино. Только давай сначала захватим Фаунтерру. Идет?» Агата согласилась. Тогда Эрвин вернулся мыслями от праматери рода к ее правнучке. Аланис следовало надежно охранять и бережно опекать. Требовалась женщина, причем такая, которой можно довериться. К счастью, Кайр Хэммонд, один из лучших воинов отряда Дэймона Красавчика, взял с собой в поход жену, благородную Маргарет. Эрвин поручил леди Аланис заботам четы Хэммондов. «Кайр, личность моей гости должна храниться в строгой тайне. Не могу доверить секрет никому из черни, поэтому я вынужден просить вашу супругу выполнить роль ее помощницы и компаньонки». Эрвин аккуратно обошел слово горничное. Хэммонд кивнул. «Как прикажете, милорд. Ваше доверие — честь для Маргарет». Охрану и обеспечение гостей поручаю вам. Вы получите 20 бойцов и 500 эфесов золота. Следите, чтобы гостья не нуждалась ни в чем, будь то постель, платье, вино или кофе. А если она пожелает украсить комнату цветами, найдите ей чертовы цветы. И главное, Кайр, если хоть один волос упадет с ее головы... Мне не хочется выдумывать угрозы, просто пообещайте. Клянусь сердцем, милорд, ни один волос с головы вашей пленницы. Гости. Да, милорд. Повторите. Она ваша гостья, милорд. Прекрасно. Вижу, что вы поняли ситуацию. Леди Аланис проспала целые сутки, изредка просыпаясь, чтобы поесть. Потом почти день провела в горячей ванне, а вечер, примеряя платье, которое доставила ей Маргарет. Ближе к полуночи Кайр доложил. «Милорд, гостья хочет вас видеть». Аланис преобразилась. Отпечаток болезни, ранения и близкой смерти еще лежал на ней, но не осталось и следа дороги, усталости, голода. Она вошла пружинисто, глаза сверкали, волосы блестели, как нити платины. Одета была в черное от шеи до пят, с изящными вкраплениями серебра. Выглядела она где-то наполовину от себя прежней, и это было очень немало. Эрвин сказал, как рад видеть ее в добром здравии, а Ланис поблагодарила кратко и сухо. Прежде она была воплощением страданий и печали, теперь решимости. «Мне сказали, милорд, что я проспала 2 дня. Значит, это время потеряно впустую. Хочу немедля поговорить о деле. Я пришла с предложением союза. Мы должны объединиться против общих врагов». Эрвин ответил. «У меня один враг, император Адриан. Я буду рад любой помощи против него, но еще не сообразил, как именно вы могли бы мне помочь». «Я герцогиня. Вы забыли?» — воскликнула Аланис. «Мне принадлежит целая земля с доходами и войсками». «Есть ли вассалы, готовые пойти за вами вместе со своим войском?» «Любой честный рыцарь герцогства Альмера с радостью пойдет за мной, едва узнает, что я жива». «Перефразирую. Многие ли рыцари Альмеры знают о вашем спасении и готовы за вас сражаться?» Эрвин подозревал, каким будет ответ. Недаром же Аланис пришла к нему без эскорта, в обществе одного лишь священника. «Никто из людей, лояльных к отцу, не знает, к большому моему сожалению. Поэтому мы сделаем следующее. Вы отправите людей в Альмеру к моим прим-вассалам. Я напишу им письма с требованием поднять войска. Первым делом мы с вами уничтожим самозванного правителя Альмеры, моего дядю, будь он проклят. А затем общими силами пойдем на Фаунтерру». Эрвин качнул головой. Император уничтожил всех ориджинских осведомителей в столице, однако Галлард Валеридани не сделал этого, был слишком занят приручением вассалов покойного Айдена. Потому Эрвин исправно получал сведения из Красной Земли и знал, приарх добился клятвы верности от 3/4 вассалов. И то были не просто слова, какие легко нарушить. Клятвы хорошо подкреплены страхом, еретиками на кострах, баснословными взятками, браками, детьми-заложниками, наемными гарнизонами в замках вассалов. Вряд ли воскресшая Аланис перетянет многих на свою сторону. Если бы воскрес сам герцог Айден, тогда, возможно, вышло бы иначе. Но Аланис не полководец и не политик, всего лишь красивая девушка, а ставки слишком высоки, чтобы глупо рискнуть. Стало быть, большинство вассалов останутся на стороне Галларда. Если Эрвин сунется в Альмеру, его встретит отличное войско, уступающее северянам опытом, но не числом и не качеством оружия. «Мне нужно обдумать ваше предложение, миледи», — мягко сказал Эрвин. «О чем тут думать? Галлард — тиран и подонок, как и Адриан. Мы должны стереть его в порошок. После его гибели все рыцари Альмеры подчинятся мне». «Здесь, миледи, определяющее слово «после». Галлард не погибнет без нашей помощи. Сколько лордов Красной Земли откликнутся на ваше воззвание и восстанут против Галларда?» «Все». «Да?» «Ну, все, кроме Блэкмора. Тьма его сожри». «Полагаете?» С каждым вопросом Аланис хмурилась все сильнее. «Черт возьми, многие! Больше половины. Достаточно, чтобы уничтожить Галларда». «Больше половины?» «Ну, половина, около того». «На чем основана ваша уверенность? На их лести в ваш адрес или на подарках, которые лорды слали вам ко дню сошествия?» «Рыцари Альмеры — благородные и храбрые люди. Они не пойдут за подонком вроде Галларда». Эрвин лишь смотрел на нее, склонив голову на бок. «Едва узнают, что я жива, они поднимут восстание. Законы чести требуют этого». Эрвин продолжал молчать. «Тьма бы вас, милорд!» «Да, вы правы. Всякий боится за свою драную шкуру. Только четверть лордов будет на нашей стороне. А может, и пятая часть. Стало быть, остальные 4/5 выйдут против нас с оружием в руках». Аланис встряхнула платиновой гривой, упрямо задрала подбородок. «И что же? Армия Севера с поддержкой части Альмеры под командованием самого герцога Ориджина не сумеет разбить старую сволочь в мантии? Чушь! Мы сметем Галларда на поле боя. Учтите мою помощь, милорд. Я знаю дядяных вассалов. Кто труслив, кто жесток, кто безрассуден, у кого сильна кавалерия, у кого пехота, у кого лишь доспехи блестящие, а бойцы дрянь. Мы выстроим войско так, что просто не сможем проиграть. Потом, клянусь, я помогу вам взять земли короны и свергнуть Адриана. Я верну себе Альмеру, а вы удвоите свою армию. Какие могут быть сомнения?» «Миледи, поверьте мне, полководцу с маленьким, но все же опытом, сомнения есть всегда. Если ты их не испытываешь, значит, движешься прямиком на звезду. А в данном случае сомнения особенно сильны. Я подумаю, что можно сделать, и тогда продолжим беседу». «Право, не вижу поводов для размышлений. Посоветуйтесь с вашими офицерами. Любой подтвердит, что у Галларда против нас шансов нет». «Полагаю, да, они подтвердят», — мрачно кивнул Эрвин. «Беда в том, что мои офицеры не считаются с потерями. Если в землю лягут 3000 северян и 5000 альмерцев, мои офицеры сочтут это победой. Я никак не могу разделить их взгляды». «Вы не слыхали поговорку об омлете и яйцах?» «Слыхал». «Не люблю омлет, миледи». Больше ничего важного в тот вечер сказано не было. Эрвин обещал подумать, а Ланис удалилась, хмурая и раздраженная. А следующим днем явилась вскоре пополудни. Собственно, в первую же минуту, когда Эрвин остался один. «Милый Эрвин!» — проворковала леди Альмера и тронула щекой его щеку в качестве поцелуя. «В хорошем ли ты настроении? Какими занят делами?» Он насторожился. Аланис была грациозна, как пантера, и настолько же ласкова. Нежность хищника — занятная штука. «Благодарю за заботу. Да, есть у меня занятия, и довольно хлопотные. Устраиваю рыцарский турнир. Никогда не думал, что с турнирами столько мороки». «Турнир?» — Аланис свела темные брови. «В такое время?» «Сейчас самые подходящие дни», — возразил Эрвин. «Дожди как раз притихли». «Что ж, тебе виднее», — сказала Аланис и взяла Эрвина за руку. «Прости, что вчера была так холодна с тобою. Меня расстроила потеря времени, но, конечно, я одна виновата, что столько спала. Обдумал ли ты планы, когда мы выступим на Алиридан?» «Простите, миледи, с чего вы взяли, что штурм Алиридана входит в мой план?» «Прекрати это свое, миледи. Я Аланис. Мы оба внуки Агаты. У нас общие враги, и мы с тобой, как говорят простолюдины, в одной лодке». «Не знаю, куда вы правите свою лодку, миледи, но моя плывет в столицу через порт Лабелин. Я обдумал военный поход на Альмеру и пришел к выводу, что риск перевешивает возможную выгоду. Схватка с войском Галларда — хорошее приключение. Однако я отложу его на то время, когда Адриан уже будет разбит. Как говорят все те же простолюдины, сперва труд, потом мед». «Милый Эрвин, но ты должен помочь мне. Ты не можешь отказать, ты просто обязан. Я чуть не умерла от гнилой крови. Я проделала 400 миль в одиночку с парой монет в кармане, чтобы увидеть тебя. Я одинока и беззащитна. Верила себя тебе. Ты знаешь, в какой я беде. Ты благородный человек и не посмеешь обмануть мое доверие». Эрвин хрустнул костяшками и встал. «Леди Аланис, вы помните приемы во дворце пера и меча? Помните стаю воздыхателей, что всегда велись около вас?» «К чему ты об этом?» «А помните меня в той стае?» «Не помните? Знаете почему?» «Потому, миледи, что меня в ней не было. Я не пел вам серенады, не вручал свое сердце на блюдце, не клялся в вечной любви и ничего, ничего не обещал. Так что не путайте меня с безмозглыми юнцами. Я герцог первой зимы, мятежник, враг императора, и я определенно не тот человек, кем вы сможете манипулировать». От ее нежности не осталось и следа. Аланис едва не зашипела. «Вот оно что! Я слышала новости и удивлялась, отчего же милый Эрвин так медленно движется на юг. Теперь понимаю, все дело в трусости. Ты боишься встретиться даже с Галлардом. Что и говорить о битве против Адриана. Не лучше ли тогда просто вернуться домой? Может быть, подаришь мне уютный домик на окраине первой зимы? Зачем мне, черт возьми, герцогство? Миледи, я советую вам переменить тон. Учтите обстоятельства, которые сами упомянули. Вы вверили мне себя, и сейчас находитесь в моих руках. Она фыркнула и, не говоря ни слова, собралась уйти. «Кайр Хэммонд!» — крикнул Эрвин, и тот возник у входа. «Моя гостья не должна покинуть шатер». Воин загородил собою выход. Аланис попробовала обойти его, но безуспешно. Обернулась к Эрвину, полыхая гневом. «Так я твоя пленница? Вот как?» «Подойдите сюда, миледи. Сядьте». Эрвин указал на стул у письменного столика. Аланис скрестила руки на груди и, не думая, садится. «Немногого стоит благородство Ориджина. Так ты относишься к девушке в беде? Я пришла за помощью и попала в клетку. Не ожидала от... герцога». «Сядьте, миледи. Вам будет неудобно, стоя писать письмо». Аланис помедлила. Ее лицо немного просветлело. «О, ты все же согласился со мной? Мы напишем лордам Альмеры?» «Одному лорду Альмеры, старшему в иерархии, Галларду». «Что?» «И раз уж вас заинтересовал мой план, оглашу его. Мы попросим лорда Галларда не посылать в помощь императору ни одного полка, а также любыми хитростями задержать полки Надежды, если таковые вздумают пройти к столице через земли Альмеры. В противном случае воскресшая леди Аланис оповестит подлунный мир о своем явлении, и власть Галларда потеряет всякое законное основание. Можете изложить это своими словами, если угодно». «Тьма, сожри тебя, Ориджин!» — прошипела Аланис. «Думаешь, я стану твоим инструментом для шантажа? Хочешь меня использовать?» «Миледи, вы думали использовать меня, а я вас. Мы оба внуки Агаты, как вы и сказали. Разница лишь та, что мой план может сработать, в отличие от вашего». «Я ничего не стану делать по твоему приказу. Попробуешь меня заставить?» Аланис взмахнула рукой у изувеченного лица. «После этого меня вряд ли что-то напугает». «Коль хотите плыть со мной в одной лодке, помните, кто в ней капитан и штурман. И извольте выполнять приказы. Не потому что вы пленница, а потому что лишь капитан знает, куда плыть». Она язвительно захохотала. «Ха-ха-ха! Приказы? Твои? С чего бы мне их выполнять? Я тебе не служанка!» Эрвин пожал плечами. «Как пожелаете, миледи. Кайр Хэммонд, проводите гостью в покое. И я уточню свой прежний приказ. Выполняйте просьбы гостей, кроме одной. Миледи будет видеться со мною лишь когда я захочу этого». Войско северян покинуло Дойл и расположилось в полях. Стало готовиться к турниру. Несколько дней Аланис не подавала признаков жизни. Хэммонд докладывал, что гостья сидит в своем шатре и ни с кем не желает разговаривать. «Как ей угодно», — отвечал Эрвин. «Главное, надежно охраняйте, а если вдруг пожелает отправить письмо, доставьте его мне». Аланис не писала писем. Дурой она все-таки не была. За 3 дня до состязания лучников она впервые передала с Хэммондом свое требование. «Я хочу видеть Ориджина». Эрвин ответил. «Нет». Следующим утром она передала. «Ориджин обязан меня принять». Эрвин не принял. Вечером она заявила, что имеет ценные и важные сведения, которые Ориджин захочет узнать, если только он не полный идиот. Эрвин не ответил. Потом сказала, что выдвигает новое предложение и выскажет его только самому герцогу лично. Герцог отослал Хэммонда ни с чем. Затем она передала записку. «Хочешь, чтобы я просила? Если твоя гордыня без этого не успокоится, что ж, прошу о встрече с тобой». Эрвин порвал записку и спустя несколько часов получил новую. «Вторично прошу о встрече». Ее постигла та же участь, и новая записка не заставила себя ждать. «Будь ты проклят, я прошу в третий раз». Далее, по нескольку раз в день он получал от Аланис новые послания. На каждом листке содержалось лишь одно слово. 4, 5, 6, 7. Числительные были выписаны изящным каллиграфическим почерком. Заглавные буквы пестрели завитками. Леди Аланис показывала, что ей отнюдь не жали сил на записки. Не лень причина краткости, а презрение к адресату. Эрвин, впрочем, имел слишком много забот, чтобы тратить время на мысли об Аланис. Был и турнир, и закупка арбалетов, и пьеса, и молчаливое угрюмое противостояние с полководцами. После падения Дойла они не смели спорить с герцогом, но это не значит, что прониклись к нему уважением. Наоборот, с каждым эфесом, потраченным на пустые состязания и зрелища для черни, их скрытая злоба против Эрвина становилась все гуще, плотнее, напряженней. Глядя на Стэтхэма, Эрвин представлял самовар, поставленный на огонь с наглухо закрытой крышкой. Последний день турнира принес некоторую разрядку. Зрелище доблести северян, пусть и проявленной в неуместной форме, все же порадовало полководцев. К тому же финал турнира означал, что завтра войско, наконец-то, после всех проволочек, выступит в поход на Лабелин. При награждении чемпионов граф Лиллида и полковник Блэкберри позволили себе улыбки, а уж тем более полковник Хортон, чей сын завоевал первый приз. Часть груза спала с души Эрвина. Когда Кайр доложил, что леди Аланис смиренно просит ее принять, герцог дал согласие. Первая Аланис была мученицей. Вторая – жестким, решительным человеком дела. Третья – хитрой и слащавой змеей. Четвертую Эрвин не смог распознать. Она вошла, одетая в простой плащ поверх серого шерстяного платья. Села рядом с Эрвином, не через стол, а сбоку. Откинула капюшон и долго смотрела мимо Эрвина, краем взгляда касаясь его лица. После длинной паузы сказала. «Мы давно с вами не виделись, милорд». Эрвин кивнул. «Да, это так. Я хочу сказать, вы...» Она замешкалась, будто растеряла слова. «Нет, другое. Не могу сказать, что у вас не было причины поступить так. Наверное, причина имелась». «Что это, миледи?» — уточнил Эрвин. «Попытка примирения?» «О боги, не заставляйте меня просить прощения. Неужели всего остального вам мало?» Эрвин сказал. «Знаете, миледи, в чем беда таких, как вы и я? Нас не учат вести себя в ситуации слабости. Как поступать, когда ты уязвим и лишен власти? Как добиться своего иным способом, кроме силы? Наше образование не включает подобных навыков. Мы с детства обучены считать мягкость грехом, недостаток могущества позором, силу воли единственным достойным инструментом. Меж тем, каждый из нас бывает слаб. Так уж мы, люди, устроены. Немного нужно, чтобы лишить нас силы. Крохотное отверстие в груди, пара дюймов сожженной кожи на лице». Алани смолвила сдавленно. «Что говорит ваша наука о моем положении? Как быть девушке, у которой остался только титул, сила воли и несколько дюймов сожженной кожи?» Эрвин взял ее ладонь. «Предлагаю следующее, миледи. Я буду говорить от вашего имени. Если вы согласны с моими словами, отвечайте «да». Если нет, молчите». «Да. Я потеряла отца и брата, все владения и большинство вассалов, и здоровье вдобавок. Я лишилась всего, кроме имени и гордости». Она помолчала с минуту, прежде чем ответить. «Да. Я пришла к северянину, надеясь на сочувствие и помощь, а получила только равнодушие и холодный расчет». «Да. К тому же расчет был не в мою пользу». «Да. Я почувствовала себя пленницей и, даже хуже, разменной монетой в чужой игре». «Да. Я пришла в ярость и вспылила. Бросила ему в лицо несколько оскорблений, которых он, вне сомнений, заслуживал. Однако миновало время, и я поняла, что поступила опрометчиво». Недолгое колебание. «Да. Мои враги слишком могущественны, и северянин — единственный человек, способный оказать мне реальную помощь. Он наделен и другим важным качеством. Он уже втянут в войну с моими врагами, а все прочие трижды подумают, прежде чем вступить в эту схватку. Так что конфликт с северянином уж явно мне не на пользу». «Пожалуй, да. Но хуже другое. Чем дольше я думаю, тем вернее понимаю. Северянин прав. Война за Альмеру кончится нашей гибелью. Галлард и Адриан скоординируют действия, возьмут нас в кольцо и истребят. Адриан не останется в стороне, когда мы пойдем войной на его главного союзника. Однако мы можем убедить Галларда не вмешиваться, когда пойдем на Адриана. Верный порядок смерти наших врагов. Сперва А, потом Г. Не наоборот». Аланис замешкалась. Эрвин продолжил, не дожидаясь ответа. «И что же мне делать теперь? Продолжать конфликт значит не добиться своих целей, но признать свою ошибку, полностью попасть под чужой контроль. Северянин и прежде не слушал меня, а теперь и вовсе сделает марионеткой без права голоса. Как поступить? Я не знаю, но сидеть в заперти больше не могу». «Нечто в этом роде», — Аланис впервые глянула ему в глаза. «И как поступить?» Эрвин улыбнулся. «Главное вы уже сделали, миледи. Остались мелочи. Напишите письмо Галларду, а потом выпейте со мною. Мы с вами неприлично трезвы, как для вечера после турнира. Не находите?» Искорки радости мелькнули в уголках темных глаз Аланис. «Милорд, когда мы разобьем Императора, вы поможете мне вернуть Альмеру?» «Слово лорда». «Тогда дайте перо и бумагу. И наливайте ордж. Я быстро справлюсь с письмом». Недолго думая, Аланис зашуршала пером по листу. Эрвин наполнил кубки и заглянул через плечо девушки. На бумаге возникали слова. «Мерзкая тварь! Проклятый кровожадный шакал! Твои грязные лапы не достали меня!» «Хорошее начало», — шепнул ей Эрвин. «Весьма красноречивое, но позвольте предложить иной вариант. Желаю здравия вашему преосвященству».